Сомневаюсь, что смогу рассказать что-то интересное. Чифую всем своим видом и усталым вздохом, показала, что от нее лучше отвалить по-хорошему, но Каурука намеки понимала лишь когда ей это удобно. «Очень прошу вас, вы же его старшая сестра и инструктор, это будет просто бомба для наших читателей», распиналась она, да и Майя тоже с интересом прислушивалась. «Ну это так», Чифую кивнула, закинув ногу на ногу и сцепив руки в замок на колени. Судя по запинке, ей было непривычно давать интервью о ком-то в присутствии объекта интереса, но я даже не подумал куда-то уходить или скрывать свой интерес. Ичика прошел тренировку на ИС не так, как остальные ученики с личными доспехами. Все остальные курсанты, имеющие личный ИС, достаточно опытные пилоты, кандидаты в представители стран или летчики-испытатели, как Дюнуа. Ичика же начал осваивать свой доспех меньше месяца назад, и все же он вполне способен держаться наравне с другими и даже противостоять им в спарринге. Это интересная особенность. Забавно, что она назвала это особенностью, а не как-то еще. Неужели считает, что Табани что-то там намудрила с моим телом? Саму Чифую она точно прокачивала при помощи наномашин. Я тогда еще обеих откармливал специально, так как перестройка организма требовала много ресурсов. Вообще, если подумать, в нашей семье самой обычной была Мадока, и это при том, что она искусственно выращенный клон. Просто в Мадоке меньше всего модификаций. Та же Лаура тоже пережила вживление наномашин, правда настолько топорное, что мы с Табани потом долго выправляли здоровье девочки. Да-да, понятно, покивала Каурука. Кстати, достаточно странная привычка, несколько раз повторять одно и то же слово. Гиперактивность, синдром дефицита внимания, надо будет почитать пару книг по психологии, будет полезно, главное найти что-то приемлемое, а не экспертное мнение в красивой обложке. Чифую не поняла, что от нее хотят. Ну знаете, Каурука ненадолго задумалась и произнесла, стараясь подражать манере разговора Чифую: он определенно победит. Или я надеюсь, что он не будет ранен. Вот что должна была сказать старшая сестра нашего героя. Чувствую себя героем мелодрамы, заметил я, усмехнувшись. Зная Чифую, она ни за что не скажет подобного вслух, слишком уж цепляется за свой образ стальной леди, зато у себя в сердце она подумает намного больше этого. Правду сказала Табани, Чифую настоящая цундере, холодная снаружи и чувственная внутри. Осталось только отучить ее от рукоприкладства. Мне тоже хочется услышать, что вы думаете, сказала Майя, в предвкушении сложив руки перед собой, будто собралась молиться. Ну, что думаете? Продолжила наседать на Чифую Каурука. Выпуск стоит начать с чего-нибудь чувственного, например, с любви и заботы о младшем бра. Кажется, вам тоже нужен строгий выговор. Чифую демонстративно размяла кулаки. Нет, не надо. Тут же отпрянула от нее Майя. В этом точно нет нужды. Каурука, надо отдать ей должное, сама не отпрыгнула, но заняла позицию, чтобы было сложнее отобрать у нее диктофон. Профессиональная деформация в таком возрасте, эта девочка слишком серьезно нацелена на работу репортером, ну или я слишком расслабился за полтора десятилетия безделья, школу я воспринимал скорее как нечто скучное, а не напряжное. Честно, Маюдзуми, если это все, то тебе стоит вернуться в свой класс. Закончив с запугиванием, сестра устало откинулась на кресло. Еще кое-что, на выкрик Каурука, Чифую тяжело вздохнула. Да и я уже начал подумывать просто шугануть эту настырную пигалицу. Во время чемпионата, второй класс с первогодок будет представлять близкая подруга вашего брата, Хуан Линынь. Необходимость сражаться с тем, кого ты знаешь с детства, что вы думаете об этом? Думаю, тут куда интереснее будет мое мнение. Заметил я, когда пауза Чифую затянулась, она то ли не знала, что ответить, либо же у нее было слишком много того, что можно было сказать. Здесь все зависит от отношения к предстоящему поединку. Это не битва на смерть, а школьное соревнование. Конечно, и я, и Лин выложимся на полную, но для нас обоих это просто способ показать себя и испытать друга. Не стоит делать из этого трагедию. Каурука еще некоторое время приставала к нам в поисках сенсаций, пока ее не прервал звонок. Заметив, что за всеми этими разговорами Чифую с Майей так и не успели поесть, я сделал себе зарубку в памяти, в следующий раз гнать папарацци сразу. Слова Каурука про битву с близким другом явно задели Чифую, что-то напомнили. Я некоторое время наблюдал за ней, строил догадки, но напрямую в мысли не лез, На моей памяти только 3 человека спокойно к этому относились. Хотя не мне упрекать сестру в излишней задумчивости. Я после всех этих воспоминаний тоже почувствовал прилив ностальгии по старым денькам, когда я носил доспехи и магическое копье, а не школьную форму и рюкзак с учебниками. Ведомый этим чувством, я с некоторым трудом дождался окончания уроков. Теплое чувство ностальгии и светлой грусти требовало выхода, и у меня уже был отработанный план действий. Что-то случилось, Ичика, обратилась ко мне Лаура, когда мы после уроков шли до общежития. Она всегда была очень наблюдательной, чувствуется оперативная подготовка, так что перемены в моем настроении чувствовала на раз. Просто воспоминания накатили. Я с улыбкой провел по волосам сводной сестры. Мы шли в окружении многих других студентов, и если сестры от моей улыбки только нахмурились, то другие девушки показали более яркую реакцию. Вздохи, охи, некоторые даже с шага сбились или застыли в удивлении. Нельзя сказать, что я редко улыбаюсь, но даже улыбка бывает разной. Опять со скрипкой на крышу полезешь? Припомнила Мадока один случай, когда на меня нападало подобное настроение. Нет, зачем? Я с некоторым удивлением оглянулся на нее. Уставом Академии курсантам запрещено находиться в подсобных помещениях, куда относят и крыши общежитий. Я думаю взять гитару и пойти на западный берег. Там есть пара скамеек, с которых можно наблюдать закат. Буду глазеть на горизонт и дергать струны в порыве настроения. Боюсь, тебе могут помешать. Лаура кивнула на окружающих и подслушивающих нас девиц. Бога ради, ты же меня знаешь. До тех пор, пока мне это не мешает, мне все равно, что делают другие, а слишком наглых я не жалую. Больше к этой теме не возвращались. Намек для всех охотниц был более чем понятен. Мне самому не терпелось наконец-то взять в руки гитару и уйти на волнах музыки глубоко в свои воспоминания. Музыка всегда помогала мне в моменты эмоционального накала, она усиливала мои чувства и вместе с тем помогала выплеснуть их вовне. Так что я не стал терять времени и только дойдя до нашей с Мадокой комнаты, бросил рюкзак и пиджак на кровати, не переодеваясь, подхватил чехол с акустической подругой. На пути к западному берегу, а общежития располагались на восточном побережье, ближе к станции монорельса, соединяющего Академию с Токио, мне и правда попадалось очень много случайно гуляющих девиц. Да и скамейки на означенном берегу были почти все заняты, кроме одной. Мне оставалось только покачать головой, пусть развлекаются. Сев на оставленную мне скамью, я достал гитару и начал перебирать струны. Поначалу петь не хотелось, и я просто играл то мелодию вальса, под которую мы с Лалатиной танцевали на нашей свадьбе, то мелодию, которую я наигрывал нашим детям длинными зимними вечерами, когда на улицу было опасно выходить из-за магического мороза. Одно воспоминание сменяло другое, я сидел и играл несколько часов подряд, пока не почувствовал потребность в словах. Солнце уже окрасило небо в красные тона и начинало клониться за горизонт, когда я наконец выбрал, что хочу спеть в этот прекрасный вечер. Эту песню я услышал в Берлине, когда через Европейский суд добивался прав человека для Лауры. Немного помучившись с подбором мелодий и подобрав нечто похожее, я запел. Исчез старик в окне напротив. Комната пуста, там его больше нет. Я не могу не думать об этом, ведь раньше мы виделись каждый день. Как давно это было? Сегодня утром две безразличные фигуры с каменными лицами вынесли его из дома. Администратор тут же начал распоряжаться, и кто-то привез новую мебель в дом. Старик в доме напротив. Мы были хорошо знакомы друг другу. Он тот, кто просто смотрел со стула на улицу, а я задумчиво грыз карандаш за столом. Когда один приходил, другой уже ждал его. И когда ночь укутывала дома, только наши окна горели ярко. Он страдал бессонницей, а я писал стихи до утра. Старик в доме напротив. Перед его домом стоит старый фургон. Его наняла молодая пара. Они несут в его квартиру свои вещи. Они полночи рисуют, и у них играет музыка. Но видя меня в окне, они улыбаются. И я осознаю, что теперь уже я, старик в доме напротив. Пур, дерман нам фенстер. https://www.youtube.com/watch-vhnxp4mel6y. Оригинал на немецком, перевод мой, поэтому немного корявый. Очередная депрессия, спросила меня подкравшаяся Табаня. Стоило мне только закончить петь и начать наигрывать уже другую мелодию. Почему же сразу депрессия? Я улыбнулся, слегка боднув девушку плечом. Просто я. Просто чувствуешь себя старым пнем. Не дав мне договорить, закивала Табаня. Я только хмыкнул на это, Сомневаюсь, что гениальному изобретателю незнакомо подобное чувство. Я знаю, что может развеселить тебя. Думаешь, музыки недостаточно? Я начал наигрывать веселую мелодию, смотря ей в глаза. Вот если бы ты опенинги из аниме играл, тогда да, это было бы весело, а с твоим репертуаром, недолго и до самоубийства на почве бренности бытия. Она фыркнула и подскочила с лавки. Этой непоседе всегда было тяжело долго сидеть на одном месте. У каждого свой вкус. Я положил руку на струны, прерывая звучание. Но я готов выслушать твое предложение. Я предлагаю косплей. Радостно подскочила Табани. Я сначала только головой покачал. Неужели все мои жены будут страдать какими-нибудь фетишами? Но следующие ее слова заставили меня поперхнуться. Наденешь для меня свадебное платье? Мне потребовалось некоторое время, чтобы прокашляться и взглянуть на нее. Несмотря на привычную несерьезную гримасу, она смотрела мне прямо в глаза, ждала моей реакции. Конечно, если платье будет викторианского образца, я смогу в нем скрыть особенности фигуры, а макияж позволит смягчить черты лица. Я улыбнулся. «А ты наденешь для меня это платье?» «Да, надену». Она кивнула. «Сейчас у меня его нет, но я подготовлю. Я буду ждать». Потянув ее за руку, я потянулся за поцелуем. Не при всех. Табани одернула меня, чуть покраснев, но стоило мне улыбнуться, видя смущение на этом вечно шкодливом лице, как она мстительно добавила. «Пойдем, может, для себя платье я еще не заказала, зато твое пришло сегодня утром». «Ха-ха, Табани, неужели думаешь, что я отступлю?» Я поднялся, подхватив гитару. «Мы еще посмотрим, кто из нас будет милее выглядеть в платье». Примирение. В общежитие я в ту ночь так и не вернулся. Надо сказать, что это было самое забавное свидание в моей практике. Мы всю ночь действительно занимались косплеем, даже целовались всего три раза. Табани так забавно смущалась от подобной близости, и это при том, что те же объятия для нее были чем-то привычным и естественным. Но вернемся к увлечению моей новой девушки. Женских нарядов было всего два. Самый первый, обещанное мне свадебное платье, и последний, наряд горничной в заказанном мною викторианском стиле. Все остальные были мужскими нарядами разных персонажей из аниме. Большая часть из них была мне незнакома, и я расспрашивал подругу о каждом из них, но быстро понял, что подобным жанром я никогда не интересовался и интересоваться не буду. Атабани извращенка. Так как мы очень увлеклись своим свиданием, то в итоге времени на то, чтобы зайти в общежитие или на завтрак, не было. Пришлось прямо так, в костюме горничной, бежать в класс, подхватив юбки. Готов поставить новенькие из против ржавого ведра, что Табани специально все рассчитала. Но так или иначе, а я в платье горничной, с париком и макияжем на лице спешил в класс, где меня уже поджидала Чифую. Надо сказать, что уже ставший родным класс узнал меня не сразу, и думаю, немалую роль в процессе опознания сыграла вбежавшая вслед за мной Табани. Было очень забавно наблюдать за тем, как у народа расширяются глаза и открываются рты в удивлении. Единственное, что царапнуло мою совесть, это внешний вид Чифую, с металлической термокружкой в руках. Вокруг нее распространялся густой запах их любимого смодока и кофе, того самого эспрессо зла. Весь ее вид говорил, что она не спала всю ночь, искала меня или ждала в засаде. Зная Чифую, скорее всего, так и было. Прикрыв глаза, я изобразил Книксон, принося извинения и вместе с тем отыгрывая роль. «Это что за хрень тут творится?» Не удержалась от ругательства Чифую, рассматривая нас с Табани. Увлеклись и не заметили, как время пролетело. Я пожал плечами. «Разрешите выйти переодеться?» «Читян, Иккун настоящий волшебник, просто взгляни на его лицо, его не узнать. Он накладывает макияж как профессиональный визажист». Табана восторженно скакала около меня, стараясь меж тем держаться чуть подальше от Чифую. Похвальная предосторожность. Ну-ну, Табани мне тоже помогала. Я с улыбкой аккуратно провел кончиками пальцев по губам. Помада не даст такой естественный цвет, только паце. Договорить мне не дал хлопок ладонями по столу в исполнении хаки. В образовавшейся тишине особенно хорошо был слышен тихий скрежет, с которым металл у термокружки промялся под пальцами Чифую. Пока я думал о том, насколько хреново Чифую контролирует свои завышенные силы, Табани почувствовала, что дело пахнет жестокой расправой. Он шутит, вот смотри, это помада. Табани схватила меня за шиворот и начала рукой размазывать макияж у меня по лицу. Видишь, мне хотелось смеяться, знаете, таким маниакальным смехом. Помимо помады на губах, У меня также был естественный макияж по всему лицу и после диверсии Табани, мой внешний вид представлял вариацию на тему Джокера, даром, что в юбке. Мысль изобразить сумасшедшего я быстро выбросил из головы, во-первых, это может серьезно напугать сестер, а во-вторых, Чифую пришла в себя и выписала нам с Табани профилактических затрещин. «Что за дурью вы страдаете?» — с откровенно рычащими нотками спросила Чифую. «Ну, сначала Табани предложила заняться косплеем для поднятия настроения. Потом мы поспорили, кто из нас будет выглядеть милее в свадебном платье. На это мое заявление многие девушки в классе поперхнулись. Но Табани сжульничала. Хей!» — возмутилась подруга, но была прервана еще одним подзатыльником. «Мы договаривались о полностью закрытом платье, викторианского образца, а она подсунула мне платье с открытыми плечами и спиной, еще и разрез на юбке от пола до задницы. На мне это платье вызывало лишь обильное кровотечение из глаз. Я скривился, вспоминая, как это выглядело. Зато на мне это платье точно сидело мило. Так что я победила». Радостно захлопала в ладоши Табани, и мне пришлось выдергивать ее из-под очередного удара Чифую. «Учитель, я помню, как вы говорили, что на правах опекуна можете определять более высокую меру наказания для некоторых учеников, но если я не ошибаюсь, Шинананасан не является вашей подопечной». Я серьезно посмотрел на сестру, в то время как Табани продолжила откровенно нарываться на трепку. «Пока не являюсь», — выделила она первое слово интонацией. К чести Чифую она не повелась на провокацию, а глубоко вздохнув и резко выдохнув скомандовала: «Курсант Римура, немедленно проследуйте в общежитие и приводите себя в порядок. Вы должны вернуться в учебную аудиторию не позднее начала второго урока». С недовольным прищуром отчеканила Чифую: «А посторонних я попрошу покинуть учебный комплекс немедленно». Движимые таким напутствием, мы с Табани поспешили удалиться и вместе отправились к общежитию. Стоило нам только отойти чуть подальше, как Табани попросила меня остановиться и сфотографировала мое лицо. Как я и думал, макияж был безнадежно испорчен, так еще и белокурый парик чуть съехал на бок, создавая ощущение неровной стрижки. Весь оставшийся путь мы дружно хихикали над моим внешним видом, да устроили шуточную пикировку на тему, стоит ли показывать это фото кому-то еще. Я уверял девушку, что если кто-нибудь увидит это фото, то пострадает моя честь. Табани же всячески комментировала тот факт, что меня уже видело столько народу, что пострадавшую честь уже ничто не спасет. За тот день Чифую отыгрывалась на мне со всем старанием, и надо отдать ей должное, она ни на йоту не отошла от хартии Академии, 55 статей, контролирующих внутренний распорядок Небесной Академии. На протяжении нескольких дней я познавал на практике сказанную Чифую армейскую истину: нет наказания хуже устава, лучше несколько раз по морде получить, чем хотя бы день прожить точно по уставу. Вот и размазывала меня родная сестричка по всем строчкам хартии Академии. Я уже и извинился, и взятку предлагал, но растопить обиженное сердце так и не смог. Хотя, положа руку на сердце, подобной реакции стоило ожидать. После того, как нас бросили родители, Чифую относилась к семье очень трепетно, и любые мои реверансы в сторону Табани для нее сравнимы с предательством. И что-то мне подсказывает, что основная проблема тут именно в их отношениях с Табани, и на любую другую девчонку Чифую так бы не реагировала. Так или иначе, а я был вынужден изображать из себя образцово-показательного курсанта и представителя класса заодно, несколько дней кряду, пока не наступила пятница, а вместе с ней не пришла пора очередного практического занятия. Надежд на то, что Чифую чуть успокоится за это время, я не питал, зато была надежда чуть размяться во время боевой тренировки, да и чего греха таить, поднять себе настроение, избивая невинных дев. Благо исы не дадут мне нанести им даже минимальный урон, пострадает только их гордость. Так как большинство учителей и обслуживающего персонала бегали занятые своими делами, ну или делали вид, что заняты какими-то делами, то для практических занятий классы объединили в параллели. Покопавшись в памяти, я обнаружил, что в каноне было что-то похожее. Когда Лаура и Шарлотта перевелись в класс с главного героя, как раз был урок, где Сесилия и Лин, представители другого класса, сошлись в учебном поединке с Майей, который благополучно продули. «Ичика-сан, сделайте лицо попроще, иначе, боюсь, Аримура-сенсей на всем классе за вас отыграется», — сквозь зубы процедила стоящая рядом Сесилия. «А что не так с моим лицом?» Не поворачивая головы, я скосил на нее взгляд. Нельзя сказать, что ее опасения были беспочвенны, Коллективная ответственность практиковалась даже полудикими племенами. Но я-то тут при чем? Сутуль плечи и опусти голову, сделай вид, что тебе жаль и вообще, ты хочешь, чтобы все это быстрее прекратилось. Так же зашипела на меня Лин, стоящая рядом со мной. Эй, вы там, кажется, вы разговариваете о чем-то очень интересном прямо посреди урока. Сложив руки на груди, обратилась к нам Чифую. Так как мы с Лин были представителями своих классов, то естественно, что мы стояли в первом ряду построения. В таких условиях общаться между собой было не самой умной идеей. Дамы просто делали мне замечания на тему моего внешнего вида и поведения на построении. Я хмыкнул, когда обе нарушительницы стихи мой сжались, будто ожидая удара. Репутация у Чифую весьма странная, ею все восхищаются. Вспомнить хотя бы те восторженные вопли на первом классном часе, но при этом ее еще и боятся чуть ли не до дрожи в коленках. Им лучше следить в первую очередь за собой, а не за другими. Чифую нахмурилась, но потом недобро улыбнулась. Но если они такие правильные, то почему бы нам не начать наш урок с демонстрации? Хуан, Алкат, готовьтесь к учебному поединку, Ямада-сенсей преподаст вам пару уроков. Это жестоко, захныкала Сесилия. Помнится, в каноне, они обе поначалу не восприняли Майю всерьез, но здесь все знали о способностях учителей не понаслышке. Татына Сесарашики, выигравшая в прошлом году турнир Академии, весьма неплохо выступила в международном турнире. Каждую неделю устраивает спарринг с кем-нибудь из учителей полетной подготовки, и нельзя сказать, что хоть кого-нибудь из них она уверенно побеждает. «У-у, это все твоя вина, Ичика», — заявила Лин. «Вот так вот, стоишь, никого не трогаешь, а потом оказывается, что не так стоишь, не так смотришь и вообще во всем виноват. Я только хмыкнул на столь детское поведение. Кому-то явно пора повзрослеть, да и зря они так переживают. Май они наверняка проиграют, но она сделает их предельно аккуратно, я бы даже сказал нежно». Бой выдался весьма интересным. Два кандидата в представители страны, с личными тройками, против бывшего кандидата, так и не прошедшего отбор в большой спорт на академической двойке, французской сборке. На словах кажется, что у Лины и Сесилии есть нечестное преимущество, но на деле все не так просто. Например, разница в опыте. Помимо простого взаимодействия с машиной, которая у пилота с личным эсом по умолчанию будет лучше, чем у человека, использующего общую машину, есть также боевой опыт, очень специфичный, с учетом того, что сражаться придется в воздухе и на приличной скорости, да и достаточно широкая линейка вооружения и дополнительного обвеса у французского возрожденного Рафаэля дает широкий простор для тактических маневров. К стыду девчонок, Майе понадобился только пистолет, пулемет и граната. Сесилия попалась на ту же удочку, что и неделю назад, когда я гонял своих одноклассниц. Майя первой сократила дистанцию, парой коротких очередей собрала противников в кучу и подарила им большую, под размеры солимонку. А ведь в каноне они сражались прямо над головами учеников, стоящих на спортивной площадке. В реальности же все по-взрослому. Защищенная силовым полем арена и минимум 3 человека в командном центре, где они мониторят состояние доспехов, жизненные показатели пилотов и все такое прочее. Последняя фраза — это цитата, мне так и сказала одна из словоохотливых старшекурсниц, что иногда ловит меня в коридоре и пытаются познакомиться, уточнять, что входить во все такое прочее я не стал. Не удивлюсь, если она сама этого не знала. Но даже с учетом всех этих предосторожностей, взрывчатка в школе слишком небезопасна. Дилетанты, даже вдвоем отсталые с не могут победить. Будто в насмешку надо мной подала голос наша самоходная артиллерия. Из Лауры, черный дождь, оснащен рельсовой пушкой танкового калибра, на этом фоне противопехотная осколочная граната смотрится даже как-то бледно. Быть может, моя милая сестричка вспомнит, как буквально неделю назад, три кандидатки в представители страны, на передовых тройках, имея поддержку еще двух пилотов, одной очень опытной, но на втором поколении, поклон в сторону покрасневшей Шарлотты, и еще один пилот, не столь опытный, но на четвертом поколении. Теперь я поклонился в сторону недовольно фыркнувшей Хаки, и представляешь, они впятером не смогли победить древний прототип, с которого еще и сняли часть обвеса. С улыбкой поддел я эту язву. Сняли только бесполезный обвес, по твоим же словам, обиженно буркнула Лаура, после чего укоризненно заявила. И вообще, вместо того, чтобы изливаться, мог бы помочь сестрам с тренировками. Я не против, надо только разрешение получить, да уговорить кого-нибудь из преподавателей или техников, чтобы они дежурили в командном центре арены. Пока я говорил, нас позвали в аудиторию при арене, где мы могли разобрать произошедший бой. Ученики могут договориться о подобной услуге, но она не бесплатна. Робко заметила Шарлотта, в последнее время всегда держащаяся рядом с Лаурой. Хотя кандидаты в представители стран могут оплачивать подобные тренировки за счет родного государства. Посмотрим, сколько потребуют в учебной части, может, я за свой счет потяну. Я хмыкнул, не сомневаясь, что оплачивать буду именно за свой счет. А что насчет остальных участников битвы впятером на одного, не хотите присоединиться? И почему мы не можем провести тренировку только втроем? Недовольно, и достаточно громко, заявила Мадока. Потому что вам с Лаурой надо больше общаться со сверстниками, я вопросительно посмотрел на нее. Потому что это должна быть тренировка не только для вас, но и для меня, потому что разнообразие спарринг-партнеров позволит всем нам качественно улучшать свои навыки, потому что спаррингуя с противником близким тебе по уровню, ты сможешь яснее увидеть как свой прогресс, так и свои недостатки, мне продолжать не надо. Теперь и Мадока на меня обиделась. Эх, сестрички, и в кого вы все такие вредные? С улыбкой я притянул обеих сестер в объятия. И вообще ревновать собственного брата как минимум странно. Да кому ты нужен? Уже не в первый раз буркнула Мадока, не пытаясь вырваться из объятий, в то время как Лаура только хмыкнула и обняла меня в ответ. Так, в обнимку, мы и зашли в учебный зал. Все-таки как родителю мне есть чем гордиться. Раньше эти две пигалицы хотели меня убить, а теперь мы можем вот так вот спокойно обняться. Единственное, что мне не нравится, так это их помешательство на нашей семье. Я и Чифую стали для них всем, несмотря на все мои усилия расширить их кругозор и круг общения. У Лауры с этим еще попроще, а вот с Мадокой вообще беда, но я над этим работаю. Стоило урокам закончиться, как я поспешил в административное здание академии. Договориться о дополнительных занятиях оказалось неожиданно легко. Мне сразу же назвали не очень-то большую цену в месяц и предложили выбрать день на неделе, когда мне было бы удобно. Когда я уточнил, что хотел бы два дня и количество человек, которые будут одновременно присутствовать на арене, цену ощутимо подняли. Узнал также, что ученики могут не только между собой сражаться, но и провести спарринг с кем-нибудь из учителей, конечно же за отдельную плату. Меркантильное тут общество, я в свое время избивал учеников совершенно бесплатно. Но даже так, узнав список доступных для этой услуги учителей, я, с предвкушающей улыбочкой, оплатил сразу три спарринга с непобедимой Брюнхильдой, как в свое время прозвали Чифую. Видно, рожа у меня в тот момент была настолько злодейская, что администратор тут же, весьма поспешно, начал объяснять мне, что избивать толпой учителя нехорошо и вообще запрещено правилами академии. Пришлось потратить некоторое время, сначала словесно заверяя девушку в моей честности и желании всего лишь набраться опыта с таким опытным пилотом, как моя сестра, а потом еще и расписавшись в куче документов, оговаривающих правила поединка. На месте Чифую я бы посчитал такое неверие в мои способности отпинать кучку детишек просто оскорбительными. Одна из тренировок была назначена на субботу, то есть уже на завтра, а второе занятие пришлось ставить на среду. Мне хотелось занять еще и воскресенье, все равно заняться нечем, но мне прочитали длинную и бессмысленную лекцию о пользе отдыха и досуга. Лучше бы прямо сказали, что учителя не хотят работать в воскресенье. Остаток дня я потратил на то, чтобы обойти одноклассниц с личными доспехами, ну и Лин заодно, и пригласить их на тренировку. Пока всех нашел, пока со всеми хотя бы парой слов перекинулся, ведь даже Сесилия, которая вроде как меня недолюбливает, вдруг выразила желание пообщаться. К счастью, до отбоя еще было время, которое я решил потратить на Чифую. Стоит обрадовать сестричку возможностью вполне законно попытаться дать мне тумака, да и просто продолжить осаду ее обиды. Что вы хотели, курсант? Увидев меня на пороге своих апартаментов, Чифую тут же состроила протокольное лицо и задала вопрос самым официальным тоном. Пришел обговорить с вами завтрашнюю тренировку. Я улыбнулся ей, все же поддерживая официальный тон беседы. Меня заверили, что всю необходимую информацию вы к этому времени уже должны были получить. Все верно, курсант. Она отошла в сторону, пропуская меня внутрь. У меня только один вопрос. Что же такой опытный и могучий пилот, как ты, решил потратить впустую столько денег? Почему же впустую? Иронию в ее словах сложно было не услышать. Во-первых, становиться сильнее можно бесконечно, а во-вторых, эти деньги я не чужой тете отдам, а родной сестре. Следите за словами, курсант. Она сощурила глаза. Где же я ошибся, сестра? Я отбросил расслабленную вежливость и посмотрел на нее серьезно и строго. Быть может, из-за твоей работы мы уже не родственники. То, что ты мой брат, не означает, что ты можешь творить, что вздумается. Она ткнула меня пальцем в грудь. Великие боги, как же я иногда устаю от японского менталитета. Со вздохом, я схватил ее за руку и притянул в объятия. Чифую, я противник вседозволенности, но и излишне ограничивать себя просто глупо. В том, что мы проявляем привязанность или просто дурачимся, нет ничего страшного или запретного. Это нормально, более того, так мы только укрепляем наши семейные узы, создаем совместные воспоминания, что куда ценнее каких-то глупых правил, большую часть из которых ты выдумала сама для себя. Нельзя творить, что хочется. Упрямо буркнула сестра, предприняв попытку вырваться, но я держал крепко. Хорошо, обозначь границы. Выпустив сестру из объятий, я сделал несколько шагов назад. Было забавно наблюдать, как она чуть запаниковала в этот момент. Похоже, кто-то испугался, что я могу обидеться в ответ и больше не прийти мириться. Но увидев мою улыбку, успокоилась. Хорошо, тебе нельзя. Нет-нет, так мы только время потеряем. Я улыбнулся шире и хитрее. Представь, что тебе следует отправить посылку, ты можешь всю ее исписать запретами. Не бросать, не пинать, сверху ничего не ставить и тому подобное, а можно обойтись всего одним словом «стекло». Давай отойдем от запретов и подумаем о том, чего ты хочешь этими запретами добиться. Ведь честный человек не будет постоянно напоминать себе «нельзя обманывать и воровать», он и так честный, ему такое даже в голову не придет. Чифую задумалась, наморщила бровки, воздела глазки к потолку и нервно облизала губки. Мило, даже очень, братик уже растекается лужицей кавая. Все-таки даже я привык видеть на ее лице строгое или усталое выражение, и такая милая гримаса просто за счет новизны трогает некоторые струны в моей героической душе. У меня было несколько минут умиления, пока Чифую хмурилась, пыхтела и периодически открывала рот, порываясь что-то сказать, но тут же закрывая его. «Я хочу, чтобы ты хорошо окончил академию и смог поступить сюда учителем». Наконец нашла она слова. «Любовь к моей семье, в том числе и к одной вредной старшей сестре, никак не помешает твоим планам». На мои слова она фыркнула, но перебивать не стала. «А наличие жены станет скорее весомым аргументом за преустройство молодого парня в чисто женскую академию. Я не против того, чтобы у тебя была подружка. Да что там, хоть пару подружек. Глядишь, перебесился бы во время учебы и потом спокойней стал бы, но я выбрал ее». Я понимающе кивнул. «И тебя это бесит, ты даже не представляешь как». Чифую согласно кивнула. «Но я понимаю, что это очень эгоистично с моей стороны, и потому больше мешать вам не буду, но и правила академии нарушать не дам. Можно подумать, что ты не знаешь Табани. Эта девчонка только на публику играет, а сама даже поцелуев стесняется». Я еще раз обнял сестру, выражая свою привязанность и благодарность. «Но в том, чтобы быть эгоисткой, нет ничего плохого. Ты бросишь ее, если я попрошу?» В ее голосе слышалась надежда. «Нет, конечно, я же тоже эгоист. Но я хотел сказать о другом. В том, чтобы желать лучшего для себя любимой, нет ничего плохого, и я тоже желаю тебе только самого лучшего. Поэтому я прошу тебя, реши ты уже свои разногласия с Табани. Хотите — миритесь, хотите — окончательно разрывайте отношения, но решите все для себя и не мучитесь больше. Хорошо, как у тебя все просто, как в сказке». Чифую обняла меня в ответ. «Но в чем-то ты прав, наши с Табани проблемы мы решим сами, без вмешательства со стороны, в том числе и без твоего вмешательства, Ичика. Этого я и хотел. Мы еще некоторое время провели вместе, обговорили предстоящие тренировки и просто общались. Мне иногда просто удивительно, насколько упертыми могут быть люди. Создать себе столько проблем, буквально из ничего, понимать, что делаешь только хуже для себя, и все равно продолжать стоять на своем. Во вселенной не так много раз, что могут позволить себе подобную упертость, и все они живут значительно дольше людей. До сих пор вспоминаю слова одного гнома, мастера артефактов, с которым мы вместе работали над одним королевским заказом. «Ненавижу работать с людьми и на людей. Вы слишком спешите», — жаловался он мне, но потом грустно вздохнул. «Правда, это и не удивительно. Я могу над одной завитушкой в узоре думать больше, чем вы вообще живете. Мне остается только надеяться, что Чифую не посвятит всю свою жизнь одной завитушке в узоре. Есть вещи куда важнее подобных мелочей. Тренировка. Доброе утро. Я радостно поприветствовал девушек, ожидая их у входа на арену. Ты слишком бодрый для человека, который встал еще раньше нас. Сесилия пребывала в полусонном состоянии, да и остальные не выглядели очень бодрыми. Обязательно было назначать тренировку в такую рань, я встаю с рассветом. Я решил взбодрить их при помощи шутки. Главное привыкнуть вставать в одно и то же время, а после ты уже не сможешь по-другому. На меня посмотрели с некоторым сочувствием, но больше возмущаться по поводу раннего подъема не стали. Интересно, они помнят, что рассвет в разные дни начинается в разное время? Похоже, что нет, иначе мне бы объяснили, что я противоречу сам себе. Ладно, идите переодеваться, пока нам подготавливают арену. Я махнул рукой в сторону раздевалок. А ты, Хаки наклонила голову на бок, предлагаешь мне присоединиться к вам? Я хмыкнул, а она покраснела от смеси злости и смущения. Я переоденусь после вас, и это время вам лучше потратить на составление хоть какой-нибудь тактики. Думаю, Чифую сможет подсказать вам что-нибудь полезное. Учитель Аримура, курсант, поправила меня Чиф, но видно уже просто в силу привычки, без особого раздражения. Я постепенно становлюсь как Табани, окружающие начинают просто игнорировать некоторые мои причуды. Главное не зайти в этом слишком далеко, и не стать как Аква, когда причуды приобретают такой размах, что их уже никак не проигнорировать. Ждать их пришлось на удивление долго, и это при том, что вместе с ними переодевалась и Чифую, которая любит все делать по армейским нормативам. Я до сих пор воюю с сестрами, что проглатывают пищу почти не жуя, будто у них ее сейчас отнимут, а уж переодеваются они и вовсе в рекордные сроки. Может, они начали обсуждать тактику еще в раздевалке, да так и зависли на этом, но тогда мне интересно, что же за гении тактики там собрались, что до сих пор выверяют план действий. Обычно у новичков вся тактика сводится к «я отсюда зайду», «ты отсюда и вдарим одновременно», и только опытные вояки размышляют, чем вдарить, куда и когда это сделать, нужно ли как-то дополнительно обработать цель, перед тем как вдарить, что делать, если мы вдарим, а противник не сложится сразу, и многие другие нюансы, которые начинаешь учитывать только когда обожжешься на чем-то подобном. Но вот великое переодевание народов завершилось, и девушки таки покинули раздевалку. «Что-то вы долго ловушки на меня ставили». Я хмыкнул, смотря на недовольное лицо Чифую. «У некоторых курсантов хромает распорядок дня». Сестрица хищным взглядом окинула сбившихся в кучку первокурсниц. «Ученицы не спят после отбоя и не успевают привести себя в порядок после подъема. Придется вводить дополнительный контроль». Забылись и ляпнули лишнего при классном руководителе. Я с интересом посмотрел на девчонок. Можно было бы, конечно, предположить, что они там душ принимали, но я скорее поверю, что Чифую их все это время отчитывала. Алкат заявила, что ей было очень тяжело встать, так как она легла существенно позже обычного. Тут же сдала одноклассницу Лаура. «Понятно». Я улыбнулся. «Я сейчас переоденусь и буду ждать вас на арене, пока можете составить тактику». «Чифую Пама, иди отсюда». На меня махнули рукой. «Я же сказала, что помогу. Прости, просто привычка». Я почесал затылок, пытаясь припомнить, когда это она такое сказала. После того, как я переоделся и завис в воздухе над ареной в своем доспехе, потянулись томительные минуты ожидания. На этот раз я ждал командный центр, который настраивал систему безопасности. Делали они это примерно полчаса. Я уже стал уставать от ожидания, как и Чифую, которая периодически порыкивала на персонал Академии, связываясь с центром через свой доспех. Кстати, насчет доспеха Чифую. Табани обманула меня, он совсем не похож на костюмчик из секс-шопа, скорее уж на полностью закрытый гидрокостюм. Так что девчонки в своих купальниках с чулками выглядели куда неприличнее, чем Чифую. Осмотрев ее с ног до головы, я только одобрительно покивал головой. Ткань ее доспеха была плотной и многослойной. Надо будет себе и сестрам контактные комбинезоны заказать с похожим дизайном. Но вот, наконец-то, все приготовления были завершены и протестированы. Ну что же, мои дорогие, я осмотрел поднявшихся в воздух девушек. Ученицы зависли прямо передо мной, а Чифую выше и чуть в стороне от нас. Как мы поступим? Сначала драка, а потом разбор полетов, или сначала немного тренировок, а потом спарринг для закрепления результатов? Ичика, ты правда думаешь, что сможешь один против шестерых справиться», — нахмурилась Лин. «Один против пятерых смог. Есть шанс, что и шестерых сразу потяну». Я улыбнулся. «Поверь, если вы все же сможете составить мне конкуренцию, то я буду только рад. Мне довольно-таки давно не попадалось достойного противника». Остальные молчали. Все-таки недавний спарринг наглядно показал разницу в уровне, как и мгновенная расправа над вторженцем. Я, кстати, слышал, что первый клинок Академии, Татенаси Сарашики, очень заинтересовалась в моих боевых навыках, но ректор запретила проводить спарринги между нами до Лиги классов, дабы не нарушать интригу. А так я бы с удовольствием скрестил бы с ней копья, благо Сарашики предпочитает тот же тип оружия, что и я. Может быть, подговорить ее сразиться без доспехов, на тренировочных муляжах? По-моему, я видел в клубе Кинда не только бамбуковые сай, но и деревянные баканы и шесты бо. Можно будет попробовать ее навыки, а то и полноценное ученичество предложить. Ну, что решили? Сначала драка или теория? Я крутил древко косы между пальцами. Сначала мы надерем тебе задницу, а потом объясним, как ты не прав. Продолжала хорохориться Лин. Хорошо, покажите все, что умеете. Радостно крикнул им, стартуя спиной вперед метров на 100 от них. Хаки и Лин кинулись за мной, перекрывая зону обстрела Лаури и Сесилии. Чтобы получить зону обстрела, бойцы дальнего боя решили обойти меня с флангов, но туда же ломанулись и Мадока с Шарлоттой. Как я и думал, непроработанные детали плана отняли у них время. Пока стрелки решали, кто на какой высоте и дистанции будет работать, я успел вывести из игры Хаки. Пусть ее доспех более совершенен, но опыта сражения в трех плоскостях у нее одна битва на 5 минут. Дальше были догонялки, я ловил стрелков, а Лин ловила меня. Забавная игра, которая меж тем быстро кончилась. Несмотря на то, что в согласии с ограничениями арены мы могли двигаться с одинаковой скоростью, для девушек носиться на такой скорости очень непривычно. На самом деле, они использовали едва ли половину дозволенной скорости. Победила Римурайчика, объявила Чифую, когда я истощил щиты девушек до половины, границы установленной в спаррингах Академии. После этого объявления мы все собрались в воздухе над центром арены. Чифую построила девушек перед собой в линию, я же стоял чуть в стороне. Подобное разделение показалось мне неправильным, но когда я попытался пристроиться к шеренге девушек, сестра меня одернула. «Итак, кто скажет мне, в чем заключались ваши ошибки?» Проигравшая часть нашей команды угрюмо молчала. Мне же захотелось ударить себя по лицу ладонью. Самостоятельный разбор ошибок – очень действенный прием обучения, но только в том случае, когда применяется к уже имеющим некоторый опыт ученикам. Чего она хочет добиться от кучки девчонок, часть из которых за всю свою жизнь провели 1.5 поединка. «Мы опять не смогли сработаться вместе», – браво отрапортовала Лаура. «Ну круто, что тут скажешь. Напоминает мне, как Аква, по примеру христианских церквей, пыталась привить свою религию детям. Маленькие дети, не совсем понимающие, что от них хотят, на любой вопрос отвечали: надо слушаться богиню. Здесь примерно то же самое, они просто не понимают, что это за проблема и как ее решить. Даже опыт Лауры, которая до программы ИС обучалась на диверсанта, не сильно им помогает. Мадока же вообще едва-едва может ориентироваться в памяти Чифую, которую в нее насильно и топорно впихнули при клонировании. Поэтому я решил вступить в беседу. Ваша проблема была в отсутствии нормального плана. Ичика, не лезь, отрубила Чифую. Успокойся, Чиф, я забронировал эту арену, чтобы потренироваться самому и потренировать девчонок. Я покачал головой. Мы не на экзамене, поэтому мучить их не стоит. Ну, что ж, если ты так хочешь, то можешь сам им все объяснить. Она хмыкнула, явно обидевшись. Давайте разбирать все ошибки по порядку. Я улыбнулся, желая подлететь к сестре и положить руку ей на плечо, но она отлетела в сторону. Хотя Чиф очень стесняется близости, особенно когда она прилюдна, но мою попытку явно оценили и обижаться стало меньше. Первая ошибка. Вы предусмотрели лишь один сценарий моих действий. Ожидая, что я, как и в прошлый раз, кинусь на вас в лобовую, вы не ожидали, что я разорву дистанцию, верно? Да, кивнула Шарлотта. Разрыв дистанции ожидаешь от бойца с огнестрельным оружием, а у твоего доспеха есть только холодное оружие. Нам даже в голову не пришло, что ты мог так сделать. Это был очень опасный маневр. Если бы вдарили в этот момент из всех стволов, мне бы пришлось не сладко, а стоило бы мне попытаться пойти на сближение, как Хаки и Лин взяли бы меня в клещи, сделав еще более легкой мишенью. Ну да, тебя же так легко взять в клещи, а уж мишени с тебя и вовсе расплюнуть, язвительно заметила Сесилия. Разговор сейчас не о личных качествах, моих или ваших, а о вашем тактическом просчете. Пальцы металлических перчаток, составляющие единственный элемент бронирования в верхней части моего доспеха, были украшены короткими, но острыми когтями. Одним таким когтем я почесал кончик носа, думая, всыпать им еще разок, для привития уважения, или пока потерпеть. Думаю, стоит обойтись словами, мы и так будем встречаться дважды в неделю, успею еще всыпать и не единожды. Вторая ошибка сродни первой, у вас не было плана на тот случай, если все пойдет не по плану. Я хмыкнул на такую незамысловатую игру слов. Начало вышло скомканным, вы не ожидали моих действий, но все-таки перестроились для атаки, к этому времени один из ваших союзников уже вышел из игры. Это основная проблема, у Шинанана совсем нет опыта пилотирования, перебила меня Лин. С моей точки зрения вы все показали себя не очень, о чем мы и ведем разговор. Желание таки всыпать усилилось, и если мне не изменяет память, то к моменту выхода Хаки из боя твой щит тоже не был полным. Лин насупилась, но спорить не стала, Хаки же посмотрела на нее победным взглядом, будто сама только что уделала соперницу. Как дети малые, право слово. Хотя, о чем это я? Они и есть малые дети. Малые и избалованные, и если быть до конца честным, то большую часть этих детей избаловал именно я. Так вот, о чем это я? Задаю этим пигалицам риторический вопрос, давая вместе с ним толстый намек, что перебивать меня не стоит. Вряд ли они поймут, но с чего-то все равно стоит начинать. Ах да, план на случай провала первоначального плана. В бою может случиться что угодно, и вам нужно уметь ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке. С опытом это само придет, мысленно я сделал поправку, что само это умение приходит только к тем, кто каким-то чудом умудряется дожить до сего светлого момента. Вслух ничего озвучивать не стал, в конце концов, они просто спортсмены, а не солдаты на передовой. Но ничто не мешает вам осознанно ускорить данный процесс. Я вам даже больше скажу, и я и Чифую ожидали от вас некоторых действий в этом направлении и очень удивились отсутствию у вас запасного плана. А что, сегодня какой-то особенный день? С натянутой улыбкой попыталась пошутить Сесилия. У вас не получилось подстрелить этого оболтуса в прошлый раз, ответила ей Чифую, которую, похоже, устроил мой разбор событий, и она несколько расслабилась, отпустив обиду. Опустим тот момент, что по какой-то, неизвестной нам, причине вы решили, что сегодня у вас все получится. Почему вы не подумали, что будете делать, если, как и в прошлый раз, потерпите неудачу? Девушки молчали, кто стыдливо, а кто упрямо отводя от Чифую взгляд. Вот и мы никак не можем придумать внятного ответа. Я посмеялся над их реакцией. В следующий раз попробуйте придумать несколько тактик, между которыми сможете достаточно быстро перестроиться. При этом вам совсем не обязательно рассчитывать свои действия, исходя из моих слабостей. Попробуйте сыграть на своих сильных сторонах. У каждой из вас есть свои таланты или особенности снаряжения. Да и с самим снаряжением можно поиграть, пробуя разные обвесы или даже разное оружие. Испытайте себя в разных ролях и нацедите несколько стилей боя, которые с одной стороны будут для вас комфортны, а с другой дадут пространство для тактического маневра. Я ободрительно им улыбнулся. Ну и про командную работу не забывайте. Она не кончается на том, кто где стоит, все намного глубже. Кто чем атакует, время и область атаки, и многое другое. Мы ведь уже говорили об этом в прошлый раз, когда я сказал, что Шарлотта и Мадока беглым огнем могли построить для меня коридор, загнав к краю арены, где меня без труда накрыли бы огнем Лаура и Сесилия. А ведь это элементарная тактика, которая от вас не требует ничего сверх взаимовыручки, сложных тактических схем можно придумать десятки. Подумайте над этим, и я уверен, что вы покажете себя лучше в следующий раз. Спасибо, Ичика-сан, улыбнулась мне Шарлотта. Ни за что, в конце концов я сам извлекаю пользу из этих тренировок. Думаю, не стоит говорить им, что я не столько тренируюсь с ними, сколько развлекаю себя, тренируя их, обидеться еще. Кстати, наш бой записывался, и вы, как участники спарринга, можете снять с записи копию и распорядиться ею по собственному желанию. Лично я продал бы кому-нибудь. Да, Ичика, в такие моменты я действительно верю, что ты уже давно заработал свой первый миллион. Хмыкнула Чифую. подход прожженного торгаша. А раньше, значит, не верила, да и что в этом такого? Лично я не вижу проблем в том, чтобы зарабатывать денег. Я хотел развести руками, но так как в одной руке я все еще сжимал оружие, жест вышел скорее похожим на приглашение сразиться. По старой привычке, многолетнего общения с идиотами, любящими прикалываться над всеми, до кого могут дотянуться, я тут же сделал вид, что так и задумывалось. Думаю, что девчонки могут пока отдохнуть, а мы с тобой, Чифую, позвеним железками на публику. Однажды такое пренебрежительное отношение к оружию выйдет тебе боком, братец. Она покачала головой и командным тоном обратилась к остальным. Спускайтесь на трибуну и сворачивайте доспехи. Сейчас посмотрите на наш поединок, потом вместе разберем его и хватит на сегодня. Никто не стал возражать. Не знаю, как девушки, а мне было интересно, что в поединке может показать Чифую. Как бы я не был крут, со всеми своими читами и опытом прошлой жизни, а из того же опыта следует, что на любую силу всегда найдется еще большая сила. Мне попадались гении с большой буквы, которые без всяких божественных даров, на одном таланте, могли держаться со мной наравне, и это среди смертных народов другого мира. Среди бессмертных же попадались такие монстры, что обламывали меня походя, несмотря ни на какие читы. Что же касается ее слов об отношении, то она, конечно, права. Воин должен с особым пиететом относиться к своему снаряжению, но я уже просто зажрался. В моих руках побывало величайшее оружие из легенд, шедевры, созданные бессмертными мастерами, мне уже просто сложно с уважением относиться к изделию рук человека из техногенного мира, пусть даже это такой гений, как Табани. На битву с каким-нибудь богом я эту косу, да и весь доспех в целом, точно не взял бы. Ну что, Чиф, нас снимает скрытая камера, боги велели нам излучать пафос в подобных ситуациях. Улыбнулся я ей. Если хочешь выставить себя клоуном, то вперед, а я еще дорожу своей репутацией. С серьезной моськой заявила Чифую, материализуя на себе перевязь с мечами. Опять две катаны. У меня просто слов на это нет. Я встречал обоеруких мечников, да что там, мне попадались даже уникумы, использующие сразу два копья, но это всегда было чем-то оправдано. Чаще всего они использовали два разных оружия, например, одно для пробития брони, а второе для нанесения серьезных ран, или одинаковое оружие с разным зачарованием. А тут непонятно, зачем им нужно две абсолютно одинаковых катаны. Сделай лицо попроще, посоветовала мне Чифую, положив руки на рукоятки мечей. Как недавно верно заметила Дюнуа, ты вообще сражаешься косой с неправильной заточкой. Я делаю это забавы ради, будет такая необходимость, и я тут же сменю эту игрушку на серьезное оружие. То, что сказанное мной было излишним, я понял по вмиг похолодевшим глазам Чифую и возмущенным воплем девчонок с трибун. Да, что тут скажешь, до седины дожил, а ума не нажил. Сам ведь только что думал, что надо быть осторожнее со словами, и все же ляпнул не думая. Вот как, братец, нежно протянула Чифую. Надеюсь, что смогу заставить тебя прекратить играть в игрушки. С нетерпением жду этого момента. Мне оставалось только вздохнуть. Зная своих сестер, могу сказать точно, на подобное пренебрежение своими боевыми навыками они дружно обидятся. Когда прозвучал сигнал к началу боя, Чифую первой начала действовать, прибегнув к интересной хитрости. Сблизившись на максимальной скорости, она быстрым движением выхватила из ножен один из мечей, целя навершием рукояти мне в лицо. Уклоняясь от этого удара, я нырнул под Чифую, желая зайти ей за спину, и чуть не получил по шее вторым мечом. Когда я отвлекся на первый удар, Чифую отозвала перевязь обратно в квантовый карман, но катаны остались у нее в руках, можно сказать, что второй меч уже был занесен для удара. Даже интересно, что бы она предприняла, если бы я ушел от удара вверх, а не вниз. Заходя ей за спину, я попытался нанести ей удар по ногам, но она спокойно увернулась. После этого, своеобразного, обмена любезностями началась непрекращающаяся серия атак, блоков и уклонений. Лично я остался верен своему стилю боя еще из прошлого мира, двигался в непрекращающемся танце, когда каждое движение продолжает предыдущее. Чифую тоже показала весьма занимательную манеру боя. Она двигалась рывками, постоянно меняя скорость и ритм ударов. Обусловлено это было прежде всего тем, что даже усиленный наномашинами человек с трудом может поспевать за скоростью Иса в воздушном бою. Хотя надо отдать сестре должное, свою слабость она сделала силой, Постоянно изменяемое поведение держит в напряжении и не дает подстроиться под противника. Она отточила свой стиль до уровня хорошего рыцаря, а то и крестоносца, воина, благословленного богами. Хотя я уверен, что смог бы победить сестру твердо стоя на земле, в воздушном бою она показала неоспоримое превосходство. Серьезный и опытный противник, она и так не давала мне покоя, а в какой-то момент она еще и пошла на размен, позволила мне нанести ей удар, подловив меня в этот момент и ответив мне своим ударом. Это был весьма опасный поступок. Делаю ей замечание, разрывая дистанцию. Не в случае из. Она начала облетать меня по кругу. Уловка старая как мир, заставить противника повернуться лицом к солнцу и атаковать, но, к сожалению для нее, я могу сражаться и с закрытыми глазами. С учетом разницы в объеме наших щитов это был весьма выгодный обмен. Так что, может быть, ты закончишь играть в игрушки и будешь сражаться всерьез. Смотрю, я задел тебя за живое. Я хмыкнул. В реальном бою я бы и правда без проблем призвал бы своей способностью другое оружие и горя бы не знал, но в условиях официального спарринга делать это было бы неразумно. Командный центр собирает полную статистику с наших доспехов, в том числе и по вооружению. Все уже знают, что у меня только одна единица вооружения, и если я из ниоткуда достану еще одну, а потом также в никуда ее уберу, это вызовет очень много неудобных вопросов. Если в бою с электронным болваном, что вмешался в наш первый практический урок, я показал собственные боевые возможности. Да, нетипичные, можно сказать, сверхчеловеческие возможности, но личные, так что могу смело посылать всех интересующихся темным лесом да дальним полем куда-нибудь за горизонт. Но неучтенный обвес, это уже прямое дело Академии. Ко мне просто подойдут и потребуют ответа. Каким образом скрыл от системы безопасности дополнительное оружие? Что еще прячешь? И тут просто послать куда подальше не выйдет, я ведь и бомбу могу так прятать. Так что надо будет поговорить с Табани на тему расширения своего арсенала, пусть даже очередным нереально пафосным, но пригодным к использованию оружием. Теми же парными катанами, к примеру, уж простят меня предки этого тела за подобное кощунство. Ты недооцениваешь мою мощь. Я постарался придать своему лицу вид брутальной суровости. Получилось у меня не очень, по крайней мере Чифую явно с трудом сдерживала смех, глядя на меня. Тебе следует ограничить время просмотра телевизора и общения с Табани. Удержать голос ей было значительно сложнее, чем лицо, потому она говорила с заметными паузами. Боюсь, что в этом случае я совсем зачахну от тоски и безысходности. Я резко провел клинком косы перед собой, используя навык «Бесконтактный бой», получилось невидимое лезвие, поражающее противника на расстоянии. Помня о том, что исы держат удар лучше любой бронетехники, я вдарил чуть сильнее, чем если бы мне нужно было стену проломить. То, что подобная сила излишня, я понял сразу же. Мой удар снял Чифую более 15% прочности щита, это при том, что выстрел из пушки Лауры еще ни разу, на моей памяти, не снял более 12% ни лин, ни хаки, которых я подставлял под ее выстрелы. Да, нежнее надо быть, нежнее. Это еще что такое? Чифую весьма комично вытаращила глаза. Тебе какой вариант объяснения, западный или восточный? Я хмыкнул, медленно отлетая от нее подальше. Западный основывается на том, что на человека можно воздействовать дистанционно в результате концентрации психической и физической энергии, что создаются разные там пустоты и искривления в пространстве, торсионные поля, волны сверхвысоких частот и тому подобные непонятные пока еще науке вещи. Я, честно говоря, больше практик, чем теоретик, и в такие дебри никогда не лез. Мне ближе простой как палка восточный вариант. Он базируется на том, что в человеке в разных формах циркулирует жизненная энергия и, зная некоторые закономерности, можно воздействовать на состояние организма. Это же просто сказки. На меня посмотрели как на идиота. Если интересно, могу научить, сама разберешься, сказки или нет. Я пожал плечами. Фокус несложный, по крайней мере на том уровне, что я только что показал, а там можно будет и дальше пойти. Вот так просто. Судя по сжатым губам, до сестрицы дошло, что пока она удивлялась, я бессовестно увеличил между нами дистанцию, что не есть хорошо, учитывая наличие у меня дальнобойных атак. И теперь она, судя по всему, хотела отвлечь меня разговором, чтобы неожиданно эту дистанцию сократить. А нужны какие-то сложности? Я послал ей многозначительную улыбку, в стиле «я знаю, что ты задумала». Во-первых, мы семья, я доверил бы тебе даже собственную жизнь. Во-вторых, я не состою ни в каких тайных орденах или секретных организациях, а потому чьих было секретов хранить не обязан. Умеешь ты удивить, братец. Чифую получила еще несколько подобных ударов, правда серьезно ослабленных, снимающих лишь 2 или 3% прочности. Поняв, что тянуть время дальше бессмысленно, сестра ринулась ко мне на полной скорости, второй раунд догонялок официально начат. Правда, болтать параллельно мы все же не прекратили, полеты дыхания не сбивают, а шанс сбить с толку соперника есть. Того беспилотного нарушителя ты обезвредил чем-то подобным?